Наверх. Ольга проснулась ранним утром от смутного шума. Где-то вдали галдели люди, а просыпаться ужасно не хотелось. С трудом она открыла глаза. В ветчине все двигались, суетились, спрыгивали с кровати и бежали в коридор, а там, где-то далеко в коридоре, глухо раздался выстрел, другой, потом сдавленный крик. Ольга в трусах и майке спрыгнула с кровати, глянула на часы 4:16, разжала кулак — ключ. Ключа в кулаке не было. Вспомнила, она же за обедом отдала его русским, все им рассказала в надежде, что они возьмут ее с собой в побег. Доверилась решительным русским парням. «Что стряслось?» — спросила Мэрил, свешиваясь с верхней койки. «Кого-то замочили!» — выкрикнула полуголая Салли, спеша в коридор. «Обманули. Побежали без меня», — поняла Ольга и в бессилии ударила кулаком по кровати. Вместе с другими женщинами она выбежала в коридор. Там, перед открытой дверью подсобки, толпилось почти все население бункера, и все лезли в дверь, чертыхаясь и толкаясь. Мужчины были вооружены чем попало, отвинченными от стульев ножками, кусками тумбочек и полок. По ним было ясно, русские предупредили многих о побеге. Гараж был готов к нему, ветчина тоже не отставала. Женщины лезли в дверь, толкались, вскрикивали. У некоторых в руках Ольга заметила маникюрные ножницы, предметы или обломки предметов, отломанные от чего-то. «Словно от пожара бегут», — мелькнуло в голове Ольги. В толпе были и молодые, и пожилые. Непричесанная старуха-украинка яростно пихалась, сжимая в руках почему-то свернутое жгутом мокрое полотенце и крича: «Тикай, хлопцы! Тикай, шмакодавы!» Так и не поняв, что это значит, Ольга кинулась вперед и ввинтилась в толпу. Протолкнувшись в полутемную подсобку, полную друзей дохлых сук, рвущихся дальше, она краем глаза заметила слева дверь в хорошо освещенную комнату охраны. Там на полу лежали двое китайцев-охранников в униформах с разбитыми головами и лицами. Рядом с ними торчали голые ноги кого-то из русских, тоже лежащего на полу, кажется, толстяка Леши. Одна из этих безволосых, гладких ног в белых нестерных носках конвульсивно подрагивала, и тут же Ольга почувствовала запах крови, прорвавшийся сквозь всеобщий запах недавно проснувшихся тел. «Началось!» — с восторженным страхом подумала Ольга. В подсобке была мясорубка. Кто визжал, кто ругался, кто изо всех сил упирался руками в бледно-голубые стены, трещала и рвалась чья-то ночная одежда, хрустели под ногами швабры, душераздирающе кричала упавшая на пол женщина. «О май гад!» — отчаянно всхлипнул мужской голос. Ольга поняла, что ее сейчас раздавят. Рядом раздались проклятия и мольбы на разных языках. «Мамочка!» — взмолилась Ольга, упираясь лицом в широкий потный затылок веснущатого весельчака-шведа. Голова шведа мелко затряслась от дикого усилия. В его теле что-то крякнуло, он выпустил газы. Сзади взвыли, навалились, поднаперли. И вместе со шведом, вместе с горбоносой француженкой, длинноволосой немкой, Ольга вылетела в широкий коридор и упала. Сзади на нее сразу повалился какой-то юноша. Взвизгнул и полез по Ольге, как по дереву. Визжая и царапаясь, Ольга, в свою очередь, стала карабкаться по мускулистому шведу. «О, салют, путен!» — выругалась полузадавленная француженка. «А, ноу, ноу!» — взвыл кто-то. Швед рычал под Ольгой, юноша визжал, ползя по ее спине. Она подтянула ноги, зарычала изо всех сил, оттолкнулась и выбралась из мешанины тел. Пошатываясь, вскочила на ноги, вместе со всеми побежала по коридору. Коридор был длинный, хорошо освещенный и достаточно широкий, шире, чем в бункере. В нем попадались редкие двери. На одной красный крест, на другой изображение собачьей головы, на третьей цифра 7. Ольга бежала по коридору, шлепая босыми ногами по теплому пластику пола. Рядом бежали другие, сталкиваясь и чертыхаясь. Впереди коридор раздваивался. Там уже в замешательстве толпились, лихорадочно решая, куда бежать. Кто-то пробормотал слово «лифт», махнув направо. Многие побежали туда, а Ольга вдруг заметила на полу редкие капли крови. Они вели налево. «Русские», — мелькнуло в голове. «Раненый. В него стреляла охрана». Почему-то она была уверена, что русские знают, куда бежать. Она кинулась налево. Такой же коридор, но без дверей, тянулся недолго и снова раздваивался. Кто-то бежал за Ольгой, кто-то впереди. Красные капли снова повели налево. Ольга свернула и столкнулась с группой бывших узников, избивающих двух китаянок в белых халатах. Те даже не сопротивлялись. Рядом с ними на полу лежали опрокинутые тележки с чашками, термосами и какими-то пластиковыми банками. «Лифты здесь!» — раздался впереди крик Сергея. «Сюда!» Через спины, руки и лица Ольга увидела в конце коридора три стальные кабины большого лифта. На дверях виднелось одинаковое изображение — красное сердце в окружении двух ледяных молотов. Бросив бездыханных китаянок, все побежали к кабинам. Одним из первых бежал, прихрамывая, Сергей с захваченным пистолетом в руках. Ольга кинулась туда же. Но вдруг двери кабин открылись, в них показались охранники с автоматами на изготовку. Передние из них уже стояли на коленях, чтобы не мешать задним. Что-то выкрикнули по-китайски, и автоматные очереди слились в один продолжительный залп. Ольга замерла, видя, как пули буквально скосили бегущих перед ней. Светловолосые, полуодетые люди, прошитые пулями, валились на пол. Пули свистели вокруг, рикошетили от стен, доносили с собой до Ольги крохотные капли крови и кусочки тел, но сами пока не попадали в Ольгу. «Вот все», — мелькнуло в голове, — «сейчас и мне достанется». Холодея от ужаса, Ольга кинулась вправо, ежесекундно всем телом ожидая свою пулю. Справа была распахнутая дверь, из которой, вероятно, на свое несчастье и выехали с тележками две китаянки. Изнемогая, оступаясь и падая, Ольга вцепилась рукой в косяк, оттолкнулась ногами от пола, понимая, что не успеет. Слишком густо свистели пули вокруг. Но сзади кто-то с силой пнул ее коленом, вталкивая в дверь, и сам влетел следом, сбил с ног. Ольга покатилась по гладкому полу. Дверь громко захлопнулась, и сразу стало почти тихо. Только слышно было, как за дверью черноволосые люди с раскосыми глазами продолжают убивать голубоглазых и светловолосых. Ольга вскочила на четвереньки, оглянулась. У двери во весь свой богатырский рост стоял Бьорн. Бледный, с полуоткрытым от ужаса ртом, он упирался спиной в дверь. «Ликстольпен!» — истерично хохотнула Ольга, вскакивая. «Мамочка, мама, мамуля!» Бьорн оглянулся по сторонам. «Лифт! Еще лифт!» Ольга тоже огляделась. Они оказались в большом помещении, как она поняла, смежном с их собачьим цехом. Здесь стояли длинные металлические столы, низкие металлические шкафы, большой стеклянный шкаф, а в нем мертвая собачья голова из пластика. Собака радостно вываливала из пластикового рта алый язык. Внизу на шкафу лепились красно-золотые иероглифы с восклицательным знаком, а чуть поодаль, в стенном углублении, виднелась квадратная дверь большого грузового лифта. «Туда!» — крикнула Ольга, бросаясь к лифту. Бьорн, как сомнамбула, оттолкнулся от двери и бросился следом, в два прыжка обгоняя Ольгу. Его ручище, забрызганное чьей-то кровью, с размаху вдавило черную кнопку вызова, и тут же толстые двери стали послушно раздвигаться, словно только и ждали ладони Бьорна. Лифт был вместительный. «Чудо!» выдохнула Ольга и прыгнула в лифт, опережая Бьорна. Что-то пробормотав по-шведски, он вскочил следом. Слева в панели торчали две кнопки, красная сверху, черная пониже. Справа во всю сторону висел плакат с изображением все той же веселой собаки с вывалившимся языком, только помимо восклицающих иероглифов рядом с собакой стояла небольшая, но очень счастливая китайская семья, улыбающийся глава которой держал в вытянутой руке какой-то флакон. Ольга надавила на красную кнопку. Лифт плавно пошел наверх. Глаза Бьорна и Ольги встретились. «Ликстольпен», — снова повторила Ольга, прикрыла свой рот ладонью и истерично затрясла головой. В глазах ее сверкнули слезы. Бьорн неловко взял ее за плечи. «Ты знал?» — спросила она. «Не совсем», — пробормотал он. «Русские сказали только американцам и немцам». «Свиньи!» — всхлипнула Ольга. «Это я отдала им ключ. Они даже не предупредили меня». «Русский анархизм, братья, как ты? Карманазовы, да?» — попытался пошутить Бьорн. «Карамазовы, Ликстольпен!» — пробормотала Ольга, осматриваясь в лифте. Кабина скоро остановилась. Двери открылись. Перед Бьорном и Ольгой распахнулось полуосвещенное, но довольно просторное помещение, напоминающее цех фармацевтического завода. Тут стояли ряды столов со стульями, вдоль стен выстроились стеллажи и металлические шкафы, висел громадный портрет все той же собаки в окружении уже двух семейств, в восторге тянущих к ней флаконы и... Ольга увидела окно с предрассветным небом и бледной полной луной. Небо было настоящее, луна за ним тоже. Это вызвало у Ольги новый слезоточивый спазм. «Бьорн, мы наверху!» Бьорн, не слушая ее, двинулся вглубь цеха. Цех был пуст. Бьорн подошел к большому стальному шкафу с широкой дверью. Потянул дверь за ручку, она открылась. Внутри оказался холодильник, заваленный охлажденными собачьими ногами. Каждая нога была ободрана. Подбежала Ольга, они молча уставились на кучу собачьих ног. Вероятно, из этих ног и делали в этом цехе нечто, чему так радовались отцы китайских семейств. «Сучья лапа!» Вдруг вспомнила Ольга забытое русское ругательство. Бьорн захлопнул холодильник. Ольга побежала к двери цеха, дернула за ручку, заперта. Снова подбежала к окну. Третий этаж невысоко, но окна глухие. «Как выбраться?» Она шлепнула по стеклу, за которым таяла луна, уступая место солнцу. Бьорн сдвинул в сторону дверь высокого стеллажа. Открылись полки, заставленные картонными ящиками с изображением собаки. Один ящик был не запечатан, из него торчали те же самые флаконы. «Лифт идет только вниз. А где у них туалет?» — Бьорн вертел головой. «Ты хочешь?» — нервно усмехнулась Ольга. Он увидел четыре узкие двери в углу. Подбежал, стал открывать, заглядывать... За двумя дверьми оказались туалеты, третья была завалена пачками этикеток для флаконов, а в четвертой стояли швабры, лестница, стремянка и пластиковые ведра. «Ничего!» — Бьорн зло захлопнул дверь, но вдруг замер, глянул наверх. Над этой дверью по потолку проходила широкая серебристая труба воздуховода, раздваивающаяся на середине и заканчивающаяся двумя широкими раструбами воздухозаборниками. «Постой-ка!» — Бьорн распахнул дверь, подхватил стремянку, поставил, влез и со всего маху ударил своим кулачищем по трубе. Воздуховод, сделанный из тонкого серебристого металла, прогнулся под кулаком Бьорна. «Вау!» — Ольга хлопнула себя по бедрам. «Поняла! Все поняла!» Она схватила одну из швабр, отсоединила рукоятку, кинула Бьорну. «Давай!» Бьорн, промяв трубу тремя богатырскими ударами, вставил палку в щель между сегментами, нажал и легко раздвинул колено трубы. Ухнув железом, свободная часть трубы повисла и закачалась над головой Ольги, а в основном патрубке открылась большая круглая дыра, уводящая в стену. «У тебя клаустрофобии нет?» — спросил Бьорн, спрыгивая со стремянки. «Не знаю. У меня боязнь высоты была». «Тут невысоко». Он подхватил Ольгу, поднял, как пушинку, поставил на стремянку, подсадил, и она влезла в трубу. «Как там?» — спросил он, оглядываясь на окна. «Темно», — отозвалась Ольга из трубы. «Лезь за мной». Она осторожно поползла вперед. Бьорн влез по стремянке и скользнул в трубу вслед за Ольгой. Труба зашаталась на подвесных кронштейнах, но они выдержали. Ольга ползла первой. Труба была широкой и теплой. Воздух по ней не шел. Вероятно, его отсасывали из цеха только во время работы. В трубе было душновато, а впереди пока было темно. Ольга осторожно ползла. Бьорн полз за ней. «Темнота? Но надо, надо!» — боязливо бормотала Ольга, успокаивая себя. «Лихтстольпен, надо было тебе полезть первым. Ты же Лихтстольпен, а значит, у тебя лампочка в голове». «Что?» — громко прошептал Бьорн. «Пока ничего!» — ответила она. Он ободряюще коснулся ее щиколотки. Ольга проползла метров 15, свернула налево и уперлась в мелкую решетку, сквозь которую пробивался неяркий свет. Она осторожно приблизила свое лицо к решетке. Сквозь нее был виден большой зал, уставленный высокими деревянными ящиками, приготовленными к отгрузке. На ящиках была оттиснута все та же собачья голова. Посреди зала стояли два автопогрузчика. «Ящики? А в них коробки? А в них бутылочки?» — автоматически думала Ольга, разглядывая зал. «А в бутылочках сок. Сок из сучьих лапок. Прекрасно!» Бьорн подполз сзади, его руки коснулись ног Ольги. «Что там?» — шепнул он. «Склад». «Люди есть?» «Нет. Надо выломать решетку». «Тогда придется поменяться местами», — заворочился он. Ольга попятилась назад. Бьорн стал пролезать мимо нее. Они сильно прижались друг к другу. Теплый металл окружал их. Массивный подбородок Бьорна уперся в Ольгину грудь. Его большое тело ворочалось, силясь пролезть под Ольгой. «Застрянем», — панически подумала Ольга и стала извиваться на Бьорне. «Давай! Лихтстольпен, давай!» Бьорн тяжело ворочился, сотрясая трубу. Ольга застонала и, извиваясь червяком, с трудом проползла по Бьорну. Он подтянулся к решетке, уперся в нее руками, напрягая мышцы. В зале послышались голоса. Бьорн замер. Говорили по-китайски. Ольга тоже услышала. Замерла в ногах у Бьорна. Он разглядел двух китайцев в оранжевой рабочей одежде. Переговариваясь, они вошли в зал и встали возле автопогрузчиков. Поговорив, один китаец ушел, другой стал обходить зал, осматриваясь. «Ищет нас», — думал Бьорн. «А может, просто смотрит?» Китаец осмотрел зал, влез в автопогрузчик, завел его, подъехал к ящику, подцепил и повез из зала. Одновременно с этим в трубе мягко загудело, и сквозь решетку на лицо Бьорна пошел воздух. Воздухопровод заработал. «Включили», — подумал Бьорн. «Опля! Рано у них рабочий день начинается», — прошептала Ольга. Воздух тек, обдувая разгоряченные тела лежащих в трубе. Автопогрузчик вернулся пустым, поднял новый ящик и уехал. «Нужно подождать, пока он уберет еще 7 ящиков и окажется подо мной», — думал Бьорн. потом выломать решетку, спрыгнуть и напасть на него». Ольга тронула Бьорна за руку, он сжал ее руку и поднял палец «ждать». Она кивнула, ответно сжала его запястье. Прижавшись лицом к решетке, Бьорн следил за автопогрузчиком. Тот ползал, неспешно увозя ящик за ящиком. Первый, второй, третий, четвертый. Высадить тонкую, держащуюся на четырех зажимах решетку несложно. Нужно просто подождать. Пятый ящик. Шестой. Бьорн приготовился, уперев ладони в решетку. Ольга, почувствовав, что он задумал, напряглась, осторожно подтянула ноги. Выжидая последние секунды, Бьорн прикрыл глаза. Вдруг послышались голоса, быстрая китайская речь. Он открыл глаза, в зал вбежали охранники в синем с автоматами в руках, тот самый рабочий в оранжевом и светловолосый европеец в светлом костюме. Он что-то скомандовал по-китайски, и Бьорн узнал его. Это был Майкл Лэрт. «О, черт!» — прошептал Бьорн. «Что там?» — прошептала Ольга. «Все плохо», — еле слышно ответил Бьорн по-шведски, касаясь решетки губами. «Очень-очень плохо». «Что?» — теребила его за ногу Ольга. Лэрт поднял свое внимательное лицо. Холодный взгляд его уперся в решетку, усмешка растянула красивые губы. Он указал пальцем на трубу. Бьорн запоздало отпрянул от решетки, но было поздно. Внизу забегали, загалдели на чужом языке. Бьорн попятился, заворочился, пихая Ольгу ножищами. «Назад! Назад!» «Что? Куда?» Ольга барахталась в трубе. «Назад! Назад!» Он стал отпихивать ее ногами. Ольга попятилась. Внизу залязгали, что-то поставили раз другой. Бьорн пятился, пятился, пихая Ольгу, раскачивая трубу. «Быстрей, быстрей!» Вдруг внизу взревело, зажужжало, и четыре толстых и длинных сверла, проткнув металл трубы, как бумагу, впились в тело Бьорна и Ольги. Ольга дико завопила. Одно сверло впилось ей в колено, другое легко прошло сквозь ладонь, третье сверло вошло Бьорну в живот, четвертое скользнуло вдоль бедра, срезая кожу. Бьорн зарычал, отбиваясь. Ольга вопила, не переставая, тела их задергались в трубе. Пятое сверло вонзилось Бьорну в грудь, шестое — в ногу, седьмое и восьмое стали сверлить плечо и подбородок Ольги. Вопли Ольги захлебнулись. Выли сверла, глубже проникая в плоть. Кровь хлестала из дергающихся тел, заполняя трубу. «Братья Света, не пьют саке!» — загремел по трубе голос Майкла Лярда. Бьорн вздрогнул и открыл глаза. Внизу автопогрузчик подъехал к восьмому ящику. Бьорн уперся в решетку, нажал, затрещали шурупы. Автопогрузчик подцепил ящик. Бьорн изо всех сил нажал на решетку. Три шурупа вылетели из своих гнезд. Решетка сорвалась, затрепетала на единственном шурупе. Бьорн оттолкнулся ногами от Ольги, вывалился из трубы и упал грудью на крышу автопогрузчика. Взревев от боли, цепляясь за крышу, спрыгнул на пол. Китаец, управляющий автопогрузчиком, открыв рот, уставился на свалившуюся с потолка белобрысого детину. Руки его выпустили рычаги, потянулись к притороченному к поясу баллончику с парализующим газом, но не успели. Белесый кулак размером с голову китайца ударил по узкоглазому лицу. Удар буквально вышиб грузчика из кабины. Хромая, Бьорн кинулся к упавшему, замахнулся, но не ударил. Грузчик лежал без движения, с удивленно полуоткрытым ртом. Бьорн распрямился. «Ольга!» Она высунулась из трубы. «Прыгай!» Ольга неловко перевалилась через край, не удержалась и с визгом упала вниз на руки Бьорна. Он подхватил, опустил, бережно поставил на ноги, как куклу. Она глянула на лежащего на полу грузчика. У того из носа сочилась кровь. «Это ты его?» Бьорн кивнул, захромал к двери. «Что с тобой?» — побежала за ним Ольга. «Задел колено». «Ничего». «Ты умеешь драться?» «Нет, брат умел». Дверь находилась рядом с Пакгаузом. Они заглянули в Пакгауз. Там, в глубине, возле ящиков, копошились трое китайцев, и звучало местное утреннее радио. Ольга осторожно приоткрыла дверь. Пустой коридор. «Нам нужно на первый этаж». Бьорн шагнул в коридор. «Где-то есть лестница». «Или лифт», — пробормотала Ольга. Они двинулись по коридору, который свернул вправо, раздвоился. Они остановились на распутье. Справа на стене краснели иероглиф и стрелка. «Туда!» — решила Ольга и побежала направо. Бьорн захромал следом. Впереди послышались голоса. Беглецы бросились назад и побежали налево от развилки. К счастью, коридор снова свернул налево и уперся во все тот же Пакгауз с открытыми воротами. Там по-прежнему звучало радио, грузили ящики, но за углом справа у ворот Ольга заметила небольшую дверь лифта. Глазами указала Бьорну, тот молча показал большой палец. Подождав, пока рабочие отвернутся к своим ящикам, кинулись к лифту. Нажали кнопку, лифт пошел сверху, высветилась цифра 14. В Пакгаузе раздался крик, и сразу же затараторили по-китайски. Китайцы, похоже, обнаружили своего нокаутированного товарища. «Черт!» — пробормотал Бьорн. Ольга прижала щекой к стальной двери лифта. «Давай, давай, милый!» 8, 7, 6. Голоса рабочих приближались. Они шли к воротам. Бьорн и Ольга застыли. 5, 4, 3, 2. За углом показались двое озабоченно переговаривающихся китайцев. Лифт остановился. Двери разошлись. В узком лифте стояли двое китайцев, но не в оранжевом, а в белом. Китайцы в оранжевом заметили Бьорна и Ольгу, вскрикнули. Китайцы в белом уставились, не понимая. Бьорн вломился в лифт, замахал кулаками. Ольга втиснулась, стала искать кнопки. Сзади, крича, бежали китайцы в оранжевом. Ольга ткнула в какую-то кнопку, дверь стала закрываться, Бьорн дубасил белых китайцев, оранжевые китайцы подбежали к лифту, вцепились Ольге в майку, взвизгнув, Ольга отпихнулась локтем, майка затрещала, Ольга легнула наугад ногой, майка разорвалась, дверь закрылась, лифт пошел наверх. Бьорн продолжал дубасить белых китайцев так, что лифт ходил ходуном. Ольга просунула свой кулачок под мышку Бьорну и пару раз ткнула во что-то. Китайцы отбивались молча. Бьорн рычал. «Кинг-Конг» мелькнуло в голове у Ольги. Раздался удар, другой, третий, и оба китайца осели на пол. Бьорн глянул на кнопки, тяжело дыша. Выражение его лица было совсем диким, не похожим на прежнее. Щека была чем-то оцарапана, капля крови дрожала на ней. «Где? Куда?» — бормотал он, пытаясь понять направление движения лифта. «Наверх!» — дрожащим пальцем Ольга смахнула каплю крови с его щеки. Нервная дрожь вдруг пробежала по спине Ольги. Ее стало трясти, зубы застучали во рту. 5-й, 6-й, черт, куда он едет? Бьорн нажал на кнопку, лифт продолжал движение. Ольгу трясло. Стоя в разорванной майке, она сжала себя за локти. «Что?» — глянул на нее недовольный Бьорн. «Ничего», — простучали ее зубы. «Мурашки». Бьорн снова нажал. Лифт не останавливался. 9, 10, 11, 12. Сидящий в углу китаец цыкнул и вяло зашевелился. 13, 14. Лифт остановился. Дверь открылась. Перед ними распахнулся просторный холл с дверями лифтов. Широкое окно освещало его. За окном вставшее солнце освещало просыпающийся Гуанчжоу. Бьорн и Ольга покинули лифт. Бьорн нажал на нижнюю кнопку, отправляя бесчувственных белых китайцев вниз к оранжевым. Лифт уехал. В холле было 5 лифтов, 4 небольших, на одном из которых и приехали беглецы, и 1 большой, особенный, с эмблемой на серебристо-голубоватых дверях, 2 ледяных молота вокруг алого сердца. Больше никаких дверей не было. «Вниз! Вниз!» Ольга метнулась к одному из маленьких лифтов, но он тихо загудел. Над дверью замелькали цифры. 1, 2, 3. Лифт шел наверх. Бьорн подошел к другому. Тот тоже поехал наверх. И третий тоже. 3 лифта спешили подняться. «Это за нами!» — понял Бьорн, глядя на мелькающие цифры этажей. Ольга нажала на широкую кнопку большого лифта. Он открылся. Вместительный, суперсовременный, в серебристо-голубых зеркалах. Они вошли в лифт. На панели виднелись только 2 кнопки — синяя и красная. Бьорн нажал красную, лифт не шелохнулся. Нажал синюю, дверь сдвинулась, кабина плавно поехала наверх. «Наверх? Зачем опять наверх?» Ольга зло ударила кулаком по панели. Бессильно пожав могучими плечами, Бьорн стоял, тупо глядя на кнопки. Цифрового окошка в кабине не было. Лифт все ехал, ехал, наконец остановился. Двери раскрылись, Ольга и Бьорн оцепенели. Прямо перед лифтом стоял Майкл Лэрд с каким-то седым, но моложавым стариком. Вокруг них застыли 4 рослых блондинов. «Слава святу!» — с улыбкой произнес Лэрд. «Я был уверен, что вы справитесь». Ольга и Бьорн оторопело смотрели на него. Бьорн первым пришел в себя. Рука его вдавила красную кнопку, но лифт не шелохнулся. «Назад дороги нет!» Бесстрастная улыбка Ларда разошлась сильнее. Один из рослых блондинов поднял руку с длинноствольным пистолетом. Быстро и бесшумно выстрелил 2. Схватившись за грудь, Бьорн и Ольга упали на серебристый пол кабины. Блондины вытащили их из лифта, положили на зеленовато-синий ковер к ногам Лерда и старика. «Двое», — произнес Лерд. «Ты ведал, Шуа?» «Нет, Еф, я не ведал. Просто братству сейчас нужны 2 недобитков». «Только 2», — согласно кивнул Лерд и вздрогнул. «Сила света приручает мясо». «Сила света раздвигает мясо и приближает вечность, брат Ев», — тихо произнес старик. Лерд задрожал. Лицо его вмиг стало беспомощным. «Вечность», — произнесли побледневшие губы. «Вечность света». Старик взял его за руку, сжал. «Положи себя на лед», — произнес он суровым, но спокойным голосом.